Холодный душ. С одним мальчиком из старшей группы по имени Елисей случилась крупная неприятность. Он насмотрелся плохих мультфильмов. Хотя мама, папа и бабушка не разрешали ему смотреть некоторые программы по телевизору, Елисей их не слушался. Как только он оставался в комнате один, то сразу переключал кнопки на телевизионном пульте и, не отрываясь, смотрел все, что попало. Особенно ему нравились мультфильмы про драки. В этих мультфильмах лохматые мальчики и странно одетые девочки умели высоко подпрыгивать, крепко бить ногами и даже как по полу ходить по стене. Они ничего не боялись и всегда могли отобрать игрушку у других детей. «Какие ловкие ребята!» – завидовал Елисей. «Я постараюсь стать такими же, как они, а то взрослые учат глупостям. Делись с другими, никого не обижай. Не то, что эти ребята. Они никого не слушаются, все их боятся». И игрушек у них, наверное, целая куча. Утром в детском саду Елисей первым делом взял в руки лопатку для снега, чтобы быть похожим на черепашек-ниндзя, и толкнул ею в спину Леру за то, что она села напротив его шкафчика. Пусть Лера знает, что он здесь главный. Правда, девочка не растерялась и успела поцарапать обидчика в ответ. Но Елисей все равно остался доволен, потому что Лера отсела от него на другую сторону и посоветовала подружкам держаться от Елисея подальше. «Вот какой я сильный!» – загордился Елисей. «Сам теперь буду играть во все игрушки в детском садике. Никому не дам!» Он немножко походил вокруг парт, заглянул в кукольный уголок, подскочил к мольберту и отобрал у Маши карандаши, хотя рисовать совсем не собирался, и карандаши ему были не нужны. Добрая Маша ничего не сказала, а просто взяла другую коробку. «Баю-бай, баю-бай, ну-ка, глазки закрывай!» – услышал он голос Марины. Девочка играла в маму и укачивала в кукольной коляске запеленутого пупса. «Отдай мне куклу!» – дернул коляску за ручку Елисей. «Ты хочешь быть папой?» – удивленно спросила Марина и протянула ему малыша. «Ничего я не хочу!» – засмеялся мальчик и бросил пупса на пол и убежал. «Ему же больно, он маленький!» – закричала Марина и заплакала от обиды так громко, что ее услышала фея Вея. Как раз в это время фея Вея направлялась в подготовительную группу поиграть с одной грустной девочкой, у которой мама уехала в командировку. «Эй!» – остановилась на лету Вея. «Разве можно так себя вести? Этого мальчика стоит проучить!» Она помахала своей волшебной палочкой и пожелала, чтобы каждый раз, когда Елисей захочет кого-нибудь обидеть, ему на голову выливалась холодная вода. «Я слышала, что ледяная вода – самое лучшее средство против драчунов», – вспомнила фея. Она спряталась в кармашек на фартуке дежурного и стала наблюдать, как Елисей медленно пошел к большому дому из кубиков, который построил Даня. Не успел строитель поставить крышу, как Елисей размахнулся и приготовился ударить по стройку ногой, словно дети в его любимых мультфильмах. Но разрушить замок так он и не смог, потому что прямо ему на голову полилась холодная вода. «И-и-и!» – завизжал он, как маленький поросенок. «Даня, перестань!» «А я тебя не трогаю», – удивился Даня и поправил пошатнувшуюся постройку. «А кто же тогда?» – шмыгнул носом Елисей и краем глаза заметил, что Коля принес в группу новый фонарик, а воспитательница как раз смотрит в другую сторону. Он внимательно огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что рядом с ним никто не держит в руках стакан холодной воды. Подскочил Коля и выхватил у него из рук фонарик. «Ой, мама, мама, мамочка!» – закричал вдруг Елисей и запрыгал, как козлик. Ему показалось, словно за шиворот попал целый кувшин воды. «Спасите это, ну, на меня льется холодный душ!» «Какой такой холодный душ?» – подбежала к мальчику воспитательница. «Нет здесь никакого душа!» – она присмотрелась к Елисею и всплеснула руками. «Да ты вправду весь мокрый. Немедленно рассказывай, как это произошло. Просто так дети посреди группы не тонут». Елисей повесил голову и глубоко вздохнул. «Но меня сначала обидели, когда я хотела разрушить дом у Дани», – еле слышно прошептал он. «А потом, когда отобрал у Коли фонарик». Елисей топырил губу и заревел в голос. «Я больше так не буду!» «Не знаю, кто тебя так наказал», – сказала воспитательница, – «но это прекрасный урок. В старину драчунов всегда успокаивали холодной водой». «Я не драчун!» – всхлипнул Елисей. «Я хотел быть сильным, как мальчики в мультфильме!» «Сильные должны быть добрыми», – покачала головой воспитательница. «А вот твою маму я попрошу больше не включать телевизор». С того дня Елисей перестал смотреть злые мультфильмы и больше никогда никого не обижал.